шух, в тот момент, когда мимо его головы пронеслась вспышка света, испепелив несколько прядей его волос, по позвоночнику маркиза Ферганы пробежала волна холода. Если бы он замешкался хоть на мгновение, то смерть была бы неизбежной. Возможно, он родился и вырос на центральном континенте, но о разработчике этого заклинания был хорошо наслышан. Это было не что иное, как магическая ракета героя войны, Альфреда Беллантиса. Кто же, когда маркиз Фергана посмотрел в глаза своему оппоненту, его расслабленное выражение лица как рукой сняло. Интуиция Ферганы предупреждала маркиза, что эта атака опасна. Нет, опасен был тот, кто произвел эту смертоносную вспышку света. Прошло уже много времени с тех пор, как он в последний раз участвовал в сражении, но его интуиция никогда его не подводила. Приятно познакомиться с вами, маркиз Фергана. С развивающейся на ветру красной мантией, Теодор без колебаний двинулся вперед. Четырехцветный рисунок с цифрой 4 по его центру являл собой символ, принадлежавший исключительно Теодору. Теа впервые раскрывал свою личность на поле боя, а потому он представился своему противнику, немного нервничая и волнуясь. Как капитан магического подразделения Милтора, Кватра, я, Теодор Миллер, буду иметь дело с вами. Теодор Миллер, это имя. Маркиз Фергана на мгновение задумался, после чего кивнул. Точно, молодой герой Милтора. Достичь таких высот до 30 лет – это впечатляющее достижение. Вы меня перехваливаете, а это не комплимент. Надеюсь, вы понимаете, что сегодня всему вашему таланту придет конец. На этом разговор между двумя волшебниками закончился. Как только Фергана закончил говорить, он перешел в боевой режим. Противником Ферганы был гений, ставший мастером в молодом возрасте, а потому он не должен был щадить своих сил. И вот, маркиз Фергана без колебаний пошел в атаку. Гру-ру-ру, гру-ру-ру. На поверхности роскошной мантии Ферганы начали проскакивать нитевидные молнии. Поначалу это были слабые статические заряды, но вскоре они преобразовались в полноценные молнии. Но что самое удивительное, они были вызваны вовсе не заклинанием. Сама магическая сила маркиза Ферганы трансформировалась во вполне реальные молнии. Теодор задумался о стоящих за ним принципах, но вскоре понял, что это бесполезно. У каждого мага были свои собственные чары, которые отражали то, как маг интерпретирует этот мир. Таким образом, как бы Теа ни ломал себе голову, он не смог бы прийти к тому же ответу, что и маркиз Фергана. Итак, вместо того, чтобы беспокоиться об этом, Теа решил переключить свое внимание на более насущную ситуацию. Прямо перед Ферганой кружились молнии, а потому о ближнем бое можно было забыть. Молнии всегда были быстрыми и мощными. В магических поединках мало какие атрибуты могли превзойти молнию. Тогда почему, может, стоит попробовать? Все силы, таящиеся в Теодоре, говорили, что эти молнии не были ему помехой. Глава 224. Бабаринские равнины, часть 3. После многочисленных пережитых сражений, Теодор был убежден, что стоящий перед ним маг, маркиз Фергана, был не так силен, как его прошлые противники. Однако делать такие сравнения тоже было не совсем правильно. Ему довелось противостоять монстрам, которые находились на самой верхушке пищевой цепочки. Они были наследием эпохи мифов. Кроме того, любому было бы стыдно за свою силу по сравнению с жестоким драконом, повелевающим морями. Что ж, попробуем. Теодор без колебаний вступил в бой. Шу-у-у-у. Его 7 кругов одновременно провернулись и надавили на маркиза Фергану. Основным принципом в битве магов было обеспечение контроля над маной в окружающем пространстве. Однако, когда Теа это сделал, он ощутил некое странное чувство. Он много раз сражался с сильными людьми, включая мастеров меча, но вот полноценная схватка с традиционным волшебником для него была впервые. От зловещих колебаний маны само пространство между двумя магами начало искажаться. Силы магов 7 го-круга, каждого из которых можно было назвать человеком армии, столкнулись друг с другом и вызвали шторм, обрушившийся на солдат в радиусе нескольких сотен метров. В то время, как один маг вызвал молнию, второй сгенерировал небольшой торнадо. Столкновение двух мастеров было вполне достаточно, чтобы называться стихийным бедствием. А теперь, протянув руки, произнес Фергана, давайте начнем. Теодор также выставил перед собой обе ладони. Гру-ду-ду-ду-ду. Когда синяя молния вырвалась вперед, ее заблокировала стена красного огня, что вызвало великолепный взрыв. Это был раскат грома от маркиза и взрывная вспышка от Теодора. Они оба атаковали магией 6 го-круга. Небо мгновенно просветлело, и на бабаринских равнинах раздался дикий рев. Когда пыль улеглась, оба волшебника недоуменно уставились друг на друга. Как этот сопляк успел среагировать на мою атаку? Что за сумасшедшая скорость активации заклинаний? Теодор был уверен в своей собственной скорости активации магических заклинаний, поскольку прошел через специальную подготовку Сильвии и приобрел близость с четырьмя стихиями. За некоторыми исключениями, он мог использовать в качестве оружия любую магию Семь Го-Круга, но маркиз Фергана показал нечто большее, чем это. Как бы глупо это ни звучало, но его оппоненты вправду молниеносно швырял молнии. Теодор на какое-то время об этом задумался, и в его голове проскочила одна мысль – молнии. Возможно, чары маркиза Ферганы. К сожалению, развить эту мысль он не успел. Гру-ду-ду-ду-ду. Молнии хлынули бесконечной чередой, заполняя все пространство вокруг Теодора. На этот раз их появление произошло настолько быстро, что Теодор не увидел ни жестов маркиза, ни даже того, чтобы тот шевелил губами. Маркиз Фергана пытался победить, не давая шанса Теодору Миллеру контратаковать. Быстро придя к такому выводу, Тео посвятил себя тому, чтобы избежать молний. Какими бы быстрыми ни были эти атаки, он с легкостью сумел их избежать. Но вот для маркиза Фергана этот опыт был в новинку. Как он смог избежать молнии с помощью человеческого тела? Магия Ферганы основывалась на его специальных чарах, позволяющих ему обладать скоростью и силой, сопоставимой с мощью реальной молнии. Его удары были неизмеримо быстрее по сравнению со стрелами и достаточно мощными, чтобы расплавить хорошо закаленный металл. Как-то раз он проверил эффективность своих чар, и граф Мерсин не успел даже выставить щит. Но вот молния, которой он так гордился, не смогла достичь человека, который совсем недавно стал мастером. Выпады маркиза Фергана становились все более грубыми. Не зная, о чем думает Фергана, Теодор внутренне восхищался им и пытался понять суть его чар. Маркизу удалось избежать магической ракеты, а его заклинания активировались практически мгновенно. Основываясь на этих фактах, возможно, чары маркиза Ферганы представляли собой. Это управляющая способность, связанная с атрибутом молнии, его рефлексы развиты до невообразимой степени. Возможно, он тоже может интегрироваться с молнией, как и в случае с моей принудительной гармонизацией. Если так, то боевые способности его противника были потрясающими. В отличие от Теодора, который совсем недавно пробудил свои чары, уровень мастерства маркиза Ферганы уже давно находился на высочайшем уровне, а потому заставить его усомниться в себе было крайне непросто. Теодор не знал, как насчет Орты, но вот Бэк Чин Мюн оказался бы в серьезной опасности, доведись ему столкнуться с Ферганой. Я должен его нейтрализовать. Маркиз Фергана был сильным противником. Теодор понимал это, но все еще был полностью уверен в своей победе. Если атаки Ферганы будут основываться исключительно на молнии, то Теодор быстро закончит эту схватку. Фух, Теа перестал летать по небу и остановился на месте. И вот, маркиз Фергана, наконец, нашел брешь в защите своей добычи и машинально ударил еще одной молнией. Синий разряд вырвался из его пальца и мгновенно пересек пространство. Бру-ду-ду. Но это не означало, что он перестал думать. Даже во время произведения атаки, маркиз Фергана продолжал размышлять. Его инстинкты отчаянно предупреждали его, что Теодор Миллер не станет жертвой удара такого рода. Интуиция маркиза Ферганы оказалась права. Он моментально вызвал вихрь молний, однако, что? Молнии прошли сквозь тело Теодора Миллера. Попался. Теодор не пропустил зазор, допущенный маркизом Ферганой. Это была ловушка, которая стала возможной благодаря чарам Теа. Благодаря принудительной гармонизации он временно превратился в молнию, а потому электрическая магия не повлияла на него. Одновременно с этим тело Теодора выстрелило вперед со скоростью самой молнии. Из-за огромного ускорения Теодор, казалось, на мгновение исказился, после чего тут же появился в месте назначения. Одно из его коленей, направленное вперед, словно копье, врезалось в живот маркиза Ферганы. Буду-дух. Ошеломленный Фергана закашлялся кровью. Кук-хек-хе. Он попросту не успел защититься от этой атаки. Его ребра сломались и пронзили собственные легкие. Шок от атаки распространился по всему телу. Это была разрушительная сила, которая чудом не отправила его на тот свет. Еще мгновение спустя Теодор услышал странный звук и поднял голову. А затем он понял, что произошло. Вжу-жу-жу-жу. Маркиз Фергана, как и Теодор Миллер, превратился в молнию и убежал. Он уходил не по прямой траектории, а по зигзагообразной схеме. Несмотря на тяжелые ранения, Движения Ферганы выходили далеко за пределы мастерства Теодора. Если бы Тео попробовал увязаться за ним в погоню, то был бы попросту окружен войсками герцога Корнуолла. «Ну, разве я не достиг своей цели?» Пожав плечами, пробормотал Теодор. Несмотря на то, что маркиз Фергана сбежал, он получил серьезнейшую травму. Тео был уверен, что не только на этом поле боя, но и на протяжении всей гражданской войны, маркиз Фергана больше не появится. Возможно, маркиз не был убит на месте, но он получил смертельную травму, которая затруднит функционирование его внутренних органов и циркуляцию маны. Если в закромах Ферганы нет таких зелий, как у Теодора, то ему суждено полгода пролежать в постели. Если крестоносец мог исцелиться, позаимствовав божественную силу, то для мага это было неприменимо. Подобно тому, как божественная сила сопротивлялась магии, магия сопротивлялась божественной силе. Даже кардинал не смог бы пробиться сквозь естественное сопротивление мастера-мага. Таким образом, Теодор преуспел в своей первоначальной задаче – избавиться от маркиза Ферганы. Он сделал достаточно для одного человека и вполне мог на этом остановиться. Однако Тео все еще не был удовлетворен. Бабаринские равнины по-прежнему полнились криками солдат и звуком скрещивающихся мечей, а потому было слишком рано говорить, что королевская фракция победила. Нет, не сейчас. Даже если я победил маркиза Фергану, поле боя все еще кипит. Мне нужно вбить клин покрепче. Это был совет Альфреда. Еще было не время уходить, и этот момент был наиболее подходящим для того, чтобы окончательно склонить чашу весов в свою пользу. Теодор осмотрелся по сторонам, а затем переключился на глазах Юнгена, которого он вызвал заранее. 5 километров к востоку, виконт Картер сражается со жрецами. 4 километра к юго-западу, учители 15 боевых магов продвигаются вперед. 7 километров к северо-востоку, а затем Тео прищурился, увидев кое-что действительно примечательное. Это была схватка, в которой участвовало 3 человека, 2 из которых были ему очень хорошо знакомы. Это мастер Бек и мастер башни, и крестоносец. 2 человека одновременно атаковали Рубина. Независимо от того, насколько превосходными исцеляющими способностями обладал Рубин, он умрет прежде, чем сможет оправиться от скоординированной атаки сразу 2 мастеров. К тому же, в отличие от прошлого раза, Бэк Чин Мюн теперь целился прямиком в голову Рубина. Он полностью отказался от предыдущей, неэффективной, тактики. Крестоносец что-то кричал о трусости, но именно такой способ был наиболее правильным для того, чтобы одержать победу на поле боя. Маг и мастер меча взяли крестоносца в клещи и постепенно сжимали хватку. Затем Теодор посмотрел, что происходит в других направлениях. Нет, правильнее было сказать, что он попытался это сделать. В тот момент, когда он уже думал, что победа за королевской фракцией, произошло это. Где-то на поле боя взорвался вулкан. Это было единственное разумное объяснение возникшего оглушительного звука. Небо и земля были разорваны на части, а солдаты не успели даже закричать. В воздух взметнулись тонны пыли, и даже плывущие вдалеке облака окрасились в кроваво-красные цвета. Что за? Наибольшая концентрация пыли была на северо-западе, как раз напротив того места, где сражались 3 мастера. Теодор и вправду мог подумать, что взорвался какой-то вулкан, но в воздухе не было никаких следов вулканического пепла. Другими словами, произошедшее явление было неестественным. Это была атака неописуемой мощи, которая сравняла с землей несколько холмов и превратила 1000 людей в кровавое месиво. И она служила доказательством присутствия того, кто мог использовать такую силу. Хлюп. Ощутив зловещее предчувствие, Теодор невольно сглотнул. Враг. Пусть герцог и получил несколько ударов, но это было ничто по сравнению с ущербом, нанесенным стороне принца. И был только один кандидат на стороне герцога Корнуолла, который обладал достаточной силой для чего-то подобного. Это пан Эллианис. 4-й меч империи. Эллианис – супертяжелый меч. Обычно реальность не соответствовала слухам, и уничтожить гору одним ударом было попросту невозможно, но этот человек казался еще большим монстром, чем говорилось в слухах. Пан Эллианис был на порядок сильнее Бэк Чон Мюна или Рэндальфа. В бой вступил настоящий мастер баталий, который в течение последних 30 лет пребывал на пике своей славы. Продолжая думать, Теодор посмотрел в его направлении. У него был план по противостоянию пану Эллианису вместе с Рэндальфом, который зависел от того, сможет ли он заручиться поддержкой Орта или Бэк Чон Мюна. В противном случае ему нужно будет прибегать к помощи автоматона. Однако, Прежде чем Теодор успел принять решение, из коммуникационной серьги начали поступать какие-то вибрации. Это был его союзник, Рэндальф Кловис. «Тя, ты меня слышишь?» «Слышу. Что там происходит?» Голос Теодора, раздававшийся из волшебного инструмента, звучал весьма огорченно. И Рэндальфу, который понятия не имел, что делать, это совершенно не вселяло оптимизма. «Черт, я не знаю. Этот ублюдочный пан Леонис просто взял и бросился в самую гущу боя. Я не знаю, где ты, но ты видишь это облако пыли. Да, ты сейчас там, еще нет, но скоро буду. Все пошло не так, как мы планировали. Что нам теперь делать?» Два человека планировали подкрасться к пану Леонису и нанести ему удар в спину. Тя не знал, почему пан Леонис ни с того ни с сего решил вступить в сражение, но если они оставят этого монстра наедине с собой, то вскоре вся королевская армия будет просто-напросто истреблена. Две или три подобные атаки полностью перевернут поле боя. «Пойдем», стиснув зубы, решил Тя. В любом случае, Элианис был противником, которого нужно было победить. Таким образом, Теодор и Рэндальф, как планировалось, должны были атаковать его. Когда Рэндальф услышал через устройство связи решение Теодора, он возбужденным голосом ответил: «Что ж, ничего не поделаешь. В конце концов, все-таки лобовое столкновение, что-то я дрожу. Ну, лучше он, чем какой-нибудь новый монстр, согласен. Кроме того, нас двое, а он один. Ха-ха, это точно. Ну что, тогда вперед, партнер». До сегодняшнего дня Теодор пережил множество критических ситуаций, поэтому он знал, в том, что они могут избежать сражения здесь и сейчас, не было никакой пользы. Рано или поздно он все равно встретится с этим врагом лицом к лицу. И если сейчас ситуация была более-менее благоприятной, то в следующий раз он может оказаться перед паном Леонисом, стоя на краю обрыва. Так или иначе, победа была далеко не гарантирована, а поэтому Теодор поднялся в небо, продолжая ворчать. Его ждал пан Леонис, худшее из препятствий на этом поле боя. Глава 225. Великая битва. Часть 1. Не меняя курса, Теодор продолжал двигаться к центру пылевого облака. Чем ближе он к нему подбирался, тем плотнее становилась пылевая завеса, мешающая зрению. Однако этот дискомфорт продолжался недолго, так как вскоре путь был открыт. А произошло это благодаря тому, что сила Айолоса, бога ветра, бессознательно повиновалась воле Теодора Миллера. Тя понял это и стал использовать предоставленную возможность уже вполне целенаправленно. «Разлетись». «Я знаю», — ответил ветер. Это отличалось от магии, которая искусственно контролировала потоки ветра. Данное явление больше всего было похоже на то, будто сам мир следовал словам Теодора, убирая пыль с его пути. На земле можно было увидеть измельченные остатки солдат. Некоторым удалось выжить, но большинство из них были ранены и пребывали на грани жизни и смерти. Однако Теодору некогда было заниматься ими. Там, в том месте, где пылевое облако брало свое начало, стояла внушающая ужас человеческая фигура. Теодор все еще находился на некотором расстоянии, но даже отсюда находил этот вид потрясающим. Мужчина держал в руках огромный меч, который был таким же большим, как и он сам, напоминая при этом небольшую гору. От одного только взгляда на него у слабого человека могло бы остановиться сердце. Это был пан Леонис, 4-й меч империи собственной персоной. Холод, суперчувствительность тебя говорила ему, что этот противник находится на совершенно ином уровне. Если он подойдет еще ближе, то подвергнется риску моментально расстаться со своей жизнью. По шее и позвоночнику Теодора пробежали мурашки, заставляя его вздрогнуть от холода. Разве между двумя мастерами могла существовать такая разница? Интенсивность угрозы, которая исходила от пана Леониса, была втрое выше того, что он чувствовал от маркиза Ферганы. Это был настоящий враг Милтара, истинный меч империи Андрас. Подавив желание сбежать куда подальше, Теодор остановился на расстоянии в несколько десятков метров от него. Если он приблизится еще немного, то уже может не успеть отреагировать на атаку мастера меча. Итак, он выбрал среднюю дистанцию, на которой мог среагировать на любую ситуацию. «Опаздываешь», — тяжелым тоном поприветствовал его пан Леонис. «Я уже собирался снова пустить в дело свой меч». В его голосе не читалось ни единой нотки блефа. В то же время, несмотря на то, что именно он стал источником настоящей катастрофы, пан Леонис выглядел весьма расслабленно. Его силы было достаточно, чтобы поколебать саму землю. Было уничтожено 6 или 7 холмов, а потери среди солдат, пострадавших от ударной волны, оценивались в пределах 2000-3000. Подобная разрушительная сила была вполне сопоставима с магией 7 Го-круга. «С чего бы вы решили дожидаться меня, когда я таких обещаний не давал?» — произнес Теодор со слегка побледневшим лицом. Он нервничал, поскольку был шокирован столь нелепой разрушительной силой. Ему оставалось лишь надеяться, что пан Иллианис не мог использовать эту силу так часто, как хотел. Однако реакция мастера меча оказалась совершенно неожиданной. «Не давал. Неужели?» — переспросил он с улыбкой на лице. Увидев это, у Теа начали появляться смутные сомнения касательно происходящего, и он тут же постарался успокоиться. «Разве не ты пригласил меня на эту битву?» Услышав столь неожиданные слова Иллианиса, лицо Теа застыло. 4 У и меч уже знал о существовании сообщника. «Покажитесь уже, сэр Кловис, не стесняйтесь. Если бы вы планировали элемент неожиданности, то должны были атаковать раньше, но сейчас уже слишком поздно». «Тьфу, быстро же ты заметил». Разоблаченный Рэндальф с запозданием появился на поле боя. Как и всегда, он был облачен в доспехи и сжимал в руках 2 небольших меча. Рэндальф появился прямиком позади пана Иллианиса, стоявшего напротив Теодора. «Конечно, было бы куда лучше подобрать более удобное место для нанесения неожиданного удара, но даже такую возможность они не могли упустить. Однако, несмотря на то, что пан Иллианис находился в смертельно опасной ситуации, он сохранял абсолютное спокойствие. Значит, сэр Кловис, вы планировали это с самого начала? Что ж, не буду этого отрицать. Одно дело, двойной меч, но совсем другое, ты. Конечно, ваша способность ауры не совсем удобна для меня. Впрочем, не знаю как насчет один на один, но сражаться с несколькими противниками мне совсем не с руки». Иллианис хладнокровно признал то, что находится в невыгодном положении, а затем кое-что вытащил. Это был серебряный ключ, источающий сильную магическую энергию. Ключ был размером с 2 или 3 пальца взрослого мужчины, однако в руке пана Иллианиса он казался совершенно крошечным. «Итак, я кое-что подготовил как раз на случай возникновения подобной ситуации. Возьмите, сэр Кловис». «Что? Рэндальф поймал ключ, брошенный ему паном Иллианисом. Теодор быстро использовал на нем оценку, однако это был обычный предмет, не обладающий никакими специальными функциями, кроме употребления по назначению. Прочитав короткую сводку, Теодор интуитивно понял, что задумал пан Иллианис. «Этого не может быть». Словно решив подтвердить догадку Теодора, пан Иллианис разразился жутким смехом и произнес: «Надеюсь, вы не считаете, что кандалы Ребекки обыкновенные. Это произойдет через час. Нет, даже раньше, минут через 45. Если вы, сэр Кловис, не освободите ее от оков, от нее не останется ни кусочка». «Что?» В отличие от изумленного Теодора, гнев Рэндальфа был тихим. «Черт бы тебя побрал», — скрежетнув зубами, произнес бывший наемник. «Как бы там ни было, но она твоя ученица. Как ты мог решиться на такую гнусность?» «Предательство, сэр Кловис, намного хуже. Разве не так?» Ответ пана Иллианиса был все таким же расслабленным, даже несмотря на то, что прямо перед ним стоял враг, жаждущий снять с него кожу. 4 У и меч просто пожал плечами и следующим своим предложением заставил Рэндальфа выбирать между 2 ужасными вариантами. «Итак, что вы намерены делать? Время уходит». Рэндальф крепко сжал свои мечи. Он знал, чего добивается противник, но если он уйдет, Теодор вынужден будет противостоять этому монстру один на один. Как ранее уже упоминалось, с одвоим мечом им лучше было даже не встречаться. Однако Рэндальф был уверен, что одолеть пана Иллианиса им вполне по силам. Но вот если они разойдутся, то вероятность поражения увеличится в разы. Его сестра или союзник. Разум Рэндальфа застыл, поскольку он не мог сделать выбор. Однако Теодор ничуть не колебался даже в этой ситуации. «Рэндальф, иди и спаси свою сестру». «Что? Но, ты тратишь время. Я постараюсь сделать это в одиночку». Призвав Рэндальфа уходить отсюда, Теодор шагнул вперед. Чувствуя на себе дополнительное бремя, Рэндальф будет постоянно отвлекаться и не сможет показать все, на что способен. Наемник тоже это понимал, а потому, закрыв глаза, повернулся спиной к Теодору. «Уф, прости, я скоро вернусь», — коротко извинился Рэндальф и молниеносно исчез. Впрочем, Теодор не ожидал, что его возвращение будет своевременным. Пан Иллианис был не настолько глуп, чтобы держать Ребекку где-нибудь поблизости. Чтобы дождаться своего товарища, Теодору пришлось бы сражаться против 4 Го-меча Империи Андрас не менее 30 минут. Спокойно оценив текущую ситуацию, Тиа снова посмотрел перед собой. Его противником был огромный рыцарь, чей рост превышал 2 метра, и чей меч практически не уступал ему самому. Должно быть, Иллианис и вправду был способен одним ударом уничтожить гору. Нет, это было очевидно от одного только взгляда на него. Присутствие пана Иллианиса было слишком ощутимым. Кстати, его двуручный меч. Разве им вообще можно фехтовать? Длина данного клинка достигала 2 метров, и выглядел он как обычный двуручный меч. На нем не было никаких узоров, а его отталкивающий внешний вид лишь усиливался грубой рукоятью. Средний двуручный меч весил около 2-5 килограммов, но этот образец явно выходил за все общепринятые стандарты. Сколько же он весил? 20 килограммов, 25, ровно 34 2 килограмма, сообщил пан Иллианис, увидев направление взгляда Теодора, после чего холодно добавил, он выкован путем смешивания метеорита и адамантия, и в 20 раз тяжелее обычного меча. Даже группа рыцарей не сможет им размахивать. В связи с чем вы настолько любезны, что решили мне это рассказать? Это не важно. Подобные встречи для меня редкость. Я просто хотел похвастаться своим мечом. Теодор с изумленным выражением на лице уставился на пана Иллианиса, однако на самом деле он был занят измерением силы своего противника. От шлема до доспехов, сапог и меча. От его взгляда ничего не укрылось. Напоследок взглянув на двуручный меч пана Иллианиса, Теодор кое-что понял. Так вот из-за чего 4 го меча называют супертяжелым мечом, и почти одновременно с этим. Что ж, тогда начнем, объявил пан Иллианис, поднимая свой двуручный меч. Дрожь. В этот момент все тело Теодора сильно задрожало. Двуручный меч его противника весил 34,2 кг. Клинок, который скорее следовало называть осадным оружием, нежели мечом, был поднят с такой легкостью, будто был перышком. Это была совершенно неестественная легкость, выходящая за пределы силы тяжести. Должен ли я попробовать его отразить? Нет, это явно плохая идея. Теодор не рискнул даже попробовать заблокировать удар пана Иллианиса. Его чувства мгновенно закричали, и маг тут же бросился назад. Затем он машинально активировал песнь боя и взрывной ветер, чтобы максимально ускориться. На мгновение перед его глазами повисла красная пелена, но он все-таки смог предотвратить прямое попадание. Тем не менее, облегчения в связи с этим он не испытывал. «Хорошие чувства», — похвалил его пан Иллианис и поднял над головой свой меч, вокруг которого тут же вспыхнула кроваво-красная аура. Сосредоточенная в клинке сила исказила само пространство, распространяя по земле трещины. Гру-ду-ду-ду. А затем последовал взрыв, потрясший землю. Супертяжелый меч, пан Иллианис. И его первый серьезный удар по Теодору Миллеру был похож на рухнувший метеор. Недаром эта атака называлась «Сокрушение земли». Она оставила после себя ад в буквальном смысле этого слова. Бу-ду-ду-ду-ду. Земля под ногами тебя треснула, а воздух попросту испарился от огромного количества жара, превращающего окружающее пространство в безжизненный и выжженный пустырь. Пораженный участок земли занимал около 100 метров в диаметре или, может быть, даже больше. Вверх взмыла новая порция пыли, из-за чего солдаты окончательно лишились возможности что-либо увидеть. Это какое-то безумие. 12 из 13 щитов, которые поспешно развернул Теодор, были попросту уничтожены, а оставшийся покрылся трещинами. Тиа сбросил с себя разорванный плащ и громко выругался. Если бы он замешкался хоть на мгновение, или если бы ему не хватило одного щита, то разорван на клочки был бы не его плащ, а он сам. И как такая разрушительная сила могла исходить всего лишь от одного меча? Однако то, что он решил встретить удар практически впритык, было не напрасно, так как Теодор сумел выяснить причину. Действительно, это же способность контролировать вес. Секрет страшной силы пана Иллианиса был достаточно прост. 4-й меч изменял вес своего клинка, делая его практически невесомым, а затем, когда меч доходил до крайней стадии ускорения, давал ему огромный вес. Это и было источником такой неестественной разрушительной силы. Такие удары были в несколько раз быстрее скорости звука из-за необычайного веса меча. Независимо от того, каким являлся вес меча в момент удара, 100 тонн или 1000, даже взрослый дракон был бы убит на месте. Так или иначе, у пана Иллианиса была сила, отличная от способностей любого другого мастера, с которыми встречался Теодор Миллер. Он видел обладателя способности «Поиск пути», Ллойда Паллана. Он сражался с убийцей, обладавшим способностью исчезновения, Хайдом. Он спарринговался с тем, кто пробудил силу проникновения, Бэк Чонмюном, и провел множество дней бок о бок с Рэндольфом, чья способность основывалась на скорости. Но вот способность пана Иллианиса была на порядок сильнее по сравнению с теми способностями, которые Теодор успел повидать. Это был первый мастер меча, встреченный Теодором, который специализировался на разрушительной силе. «И как мне справиться с этим монстром?» Сглотнув, подумал Теа, окруженный облаком пыли, 4-й меч Империи Андрас смотрел прямо на него. Учитывая дальность его атаки, которая превышала сотню метров, одного такого удара было вполне достаточно, чтобы отправить Теодора на тот свет. Глава 226. Великая битва. Часть 2. Даже будь я опытным мастером, один такой удар и мне конец. Теодор рассмотрел несколько вариантов, которые мог бы использовать, и вынужден был исключить Гладиа. Автоматон обладал недюжинными боевыми способностями, но против пана Иллианиса он не годился. Единственной возможностью победить у Ллойда Паллана был его поиск пути. Способность находить уязвимые места и слабости противника пришлась бы весьма кстати, но вряд ли автоматон смог бы пережить даже один удар 4-го меча. Также Теодор мог использовать Гладиа в качестве щита, но ему было слишком жалко использовать ценный автоматон таким образом. Тем временем Теа понял кое-что еще. Разрушительная сила супертяжелого меча, вне всяческих сомнений, была потрясающей, однако нанести подобный удар было не так-то просто. Для того, чтобы повторить такую мощную атаку, которая была перед началом их поединка, пану Иллианису нужно было время, чтобы собрать достаточно сил. Кроме того, хоть никаких брешей Теодор и не обнаружил, но это не означало, что он был полностью лишен возможности атаковать. Фшу-у-у. Когда последняя пыль была рассеяна ветром, Теа вновь увидел гигантский меч. На этот раз Иллианис решил атаковать не вертикально, а горизонтально. Основываясь на позе пана Иллианиса, чувства Теодора снова предупредили его. Приближается. Одновременно с этим клинок 4-го меча вызвал настоящее цунами. Бужу-у-у-ух. В отличие от первой атаки, которая распространила ударную волну от столкновения с землей, это разорвала сам воздух. Грохот от ее активации был вполне сопоставим с ревом дракона. Ударные волны распространялись параллельно поверхности земли, сминая на своем пути абсолютно все объекты. Казалось, что этот горизонтальный удар расколол мир на две части. Таким был супертяжелый меч, пан Иллианис. И это была его 2-я атака, горизонтальное рассечение. Если бы Теодор попытался защититься, он бы попросту распался на две части. Увах! Теодор поспешно подпрыгнул и с удивлением посмотрел вниз. Однако атаки продолжались, ни на мгновение не давая ему расслабиться. Удары пана Иллианиса были вполне сопоставимы с мощью сильнейших заклинаний, но скорость, с которой он их производил, и вовсе выходила за все разумные пределы. После горизонтального косого удара последовали две диагональных атаки, в центре пересечения которых мгновение назад находился Теодор. Неужели пан Иллианис мог наносить такие удары непрерывно? Деструктивная сила каждого удара постепенно падала, но все еще оставалась смертоносной. Даже если Теодор лишь частично попадет под удар 4-го меча, это моментально убьет его. Отчаянным движением Теа избежал штормовой ударной волны, которая сама по себе была похожа на стихийное бедствие. Черт, каждый раз, когда он взмахивает мечом, появляется ударная волна. Прямо на его глазах происходило поистине нелепое зрелище. Всякий раз, когда двуручный меч пана Иллианиса рассекал воздух, пространство сдувалось в сторону, создавая поток ударных волн. Атмосфера искажалась, а камни лопались. Несколько слоев ударных волн накладывались друг на друга, опустошая все вокруг. Для таких атак не требовалось ни навыков, ни потрясающего искусства владения мечом. Лезвию клинка даже не нужно было вступать в контакт с целью. Подобно тому, как муха падала от простого удара рукой, ударные волны могли убить любого противника без необходимости соприкосновения с ним. Кроме того, диапазон ударов становится все уже и уже. Я смогу избежать еще 4 таких атаки, прежде чем окажусь под давлением ударных волн. До этого мне нужно каким-то образом изменить ситуацию. Это было нелегко, но Теодор продолжал искать варианты, концентрируя магическую силу. Эти проклятые ударные волны были и мечом, и щитом пана Иллианиса. Данная техника, очевидно, была предназначена для дальних атак, но в то же время она выступала в качестве предотвращения нападения с близкого расстояния. И, чтобы прорваться сквозь эту защиту, Теодору нужна была магия по крайней мере 7-го круга. Что ж, проверим вот это. У тебя все еще был достаточно большой запас магической силы, а потому он нацелил обе руки на пана Ильяниса, который продолжал создавать ударные волны. Магия средней огневой мощи не сможет пробиться сквозь эту стену, но вот мощное заклинание на основе огня, который по праву считается самым разрушительным среди всех стихий, инферно. Также можно было воспользоваться адским пламенем, еще одним заклинанием из этой же категории, но когда дело доходило до чистой огневой мощи, инферно было сильнее. Семь кругов Теодора начали проворачиваться, создавая вихрь пламени. Бужу-ух! Затем дунул ветер, и пламя инферно врезалось в стену из ударных волн. Сжатый воздух, произведенный взмахами двуручного меча, неистово завибрировал. Однако этого было недостаточно, чтобы остановить заклинание мастера-мага. Сама атмосфера исказилась от нестерпимого жара, и со стороны могло показаться, что пан Ильянис тотчас же должен превратиться в древесный уголь. Нет, это не сработает. Однако Теодор лишь покачал головой. Инферно наверняка проломило бы один такой барьер, но от каждого нового слоя ударных волн оно замедлялось и ослабевало. И вот, преодолев ровно 6 ударных волн, инферно попросту рассеялось. Огневой мощи слишком мало. Прежде, чем инферно доберется до цели, Ильянис пошлет дюжину таких волн. Если так, то какая магия сочетала в себе как огневую мощь, так и скорость? «Ах!» — воскликнул Теодор, кое-что припомнив из того, что прочел во время изучения божественной силы Айолоса. Он думал о фазе молниеносного ветра, взятой из восточной теории 8 триграмм. С древних времен ветер и молния представляли собой силы, тесно связанные друг с другом. Таким образом, существовала теория, которая утверждала, что данные силы пребывали во взаимовыгодных отношениях. Независимо от того, так это было или же нет, Теодор согласился с данной концепцией, основываясь на своих собственных чарах. Его мировоззрение расширилось, а ветер начал сливаться с молнией. Бужужу, бужужу. То, что он создал, можно было назвать вихрем молний. Ветер, окаймленный синими молниями, кружился над ладонью Теодора, словно дракон. Молнии ускоряли движение ветра, а ветер усиливал их разрушительную силу. Подобное взаимодействие двух сил превзошло законы самой природы. Молнии маркиза Ферганы были пустым местом по сравнению с этим. Вперед! И вот, получив разрешение Теодора, молниеносный дракон метнулся к земле. Гру-ду-ду-ду! Барабанные перепонки пана Ильяниса разорвал невообразимый рев, а его лицо моментально затвердело. Любопытно! Я даже хочу опробовать это разок! Прокомментировал 4-й меч. Он покрепче уперся ногами в землю и принял стойку Нибинхата, 1. Это означало, что он собирался принять на себя удар. Пан Ильянис намеревался получить прямой удар молнии без каких-либо трюков. И вот, молниеносный дракон ринулся в сторону пана Ильяниса, супертяжелого меча Империи Андрас. Это был удар 4-го типа, носивший название «Восстание горы». И вверх взлетели тонны земли. Бред какой-то. Что за безумие? В который раз за сражение повторил Теодор. Из-за обилия пыли он не видел, что именно сделал пан Ильянис, но зато быстро понял принципы действия этой атаки. 4-й меч определенно взмахнул своим мечом. Однако дело было в том, что его взмах напоминал собой движение лопатой, которой загребают землю. И это движение подняло вверх столько земли, что на какое-то время из виду скрылось даже солнце. Появившаяся из ниоткуда гора земли и грязи заблокировала надвигающийся вихрь молний. Кое-кто стал бы насмехаться над действиями Ильяниса, но Теодор понял, что это была совершенная контрмера для магии молнии. Лучший способ компенсировать природу молнии – заземлить ее. И вот, половина энергии разряда была впитана землей, а оставшаяся часть рассеяна несколькими взмахами меча. Впрочем, не было ничего удивительного в том, что двуручный меч пана Ильяниса смог без труда преодолеть вихрь молний. Разобравшись с атакой, сам 4-й меч, прищурившись, посмотрел на свои руки. ХРММ. Пусть он и отразил удар Теодора, некоторая часть электричества все же добралась до его тела. Правая рука пана Ильяниса онемела от сильного разряда, в то время как его левая рука покалывала от боли. Затем пан Ильянис опустил свои тяжелые веки и пробормотал. Превосходно. Значит, мое суждение оказалось верным. Суждение. Поначалу я считал, что мне не стоит приходить в столь рискованное место. Если бы сэр Кловис поставил мое убийство приоритетнее спасения своей сестры, или если бы ты позвал мастера Белой башни, то я бы проиграл. Все было именно так, как он сказал. Пан Ильянис сумел добиться поединка один на один, но вот если бы что-то пошло иначе, то из дуэли это сражение превратилось бы в казнь. Расстояние между ними было слишком большим, чтобы Теодор услышал голос пана. Итак, для этого ему пришлось опуститься на землю. Ему и вправду было любопытно, что именно хочет сказать пан Иллианис. Их взгляды встретились, и 4-й меч объявил: «Есть одна причина, почему я позволил этому произойти, хоть и знал о предательстве сэра Рэндольфа. Я пришел на это поле боя потому, Теодор Миллер, что должен тебя здесь убить». Это была жажда крови в чистом виде. Тиа на какое-то время застыл на месте, а затем попытался пошутить. «Неужели я сделал тебе что-то плохое, о чем сам не знаю? Это не из-за личной обиды. Предательство сэра Кловиса и Ребекки – ничто по сравнению с возможностью получить твою голову. Чтобы эта дуэль состоялась, я охотно пошел на риск». Иллианис не убил Рэндольфа, зная о его предательстве, потому что не хотел тратить силы на борьбу с ним. Вместо этого, 4-й меч рискнул и создал эту ситуацию, понимая, что лучшей возможности расправиться с Теодором Миллером может и не представиться. Опасно, когда Тиа услышал резолюцию пана Иллианиса, холод, и без того сковывающий позвоночник Теодора, стал еще сильнее. «Этот ублюдок хочет убить меня прямо здесь, опираясь на свою интуицию». Пан Иллианис создал идеальные условия для дуэли с начинающим мастером-магом. Именно эта интуиция, которая была ближе к чутью дикого зверя, позволила ему пройти через бесчисленные поля сражений. Однако это было еще не все. Пан Иллианис участвовал в нескольких войнах с Милтером, а потому накопил много познания и опыта в том, как противостоять магам. С огромной вероятностью он и в этом бою уже использовал кое-какие методы, которые в прошлом хорошо зарекомендовали себя против магов высокого уровня. А раз так, одними базовыми заклинаниями в этом бою Теодору не ограничится. Ему придется доставать свои козыри, ведь если он не убьет 4-го меча Империи Андрас, то умрет сам. Тиа и раньше это понимал, но сейчас он в полной мере осознал серьезность происходящего. Иллианис был рыцарем Андраса, одним из 7 мечей Империи и одним из 10 лучших убийц магов на всем континенте. Подобно тому, как волшебники Милтара стали искусными в ближнем бою, Иллианис являлся убийцей, привыкшим иметь дело с магией. «Продолжай думать, что еще я не использовал, какую тактику я не пробовал». Сквозь разум Теодора пролетело сразу несколько возможных вариантов. Атаковать в лоб, пытаясь избежать повреждений, отклоняется. Он не сможет защитить свое тело от ударных волн. Прежде чем Тиа сократит дистанцию, пан Иллианис успеет трижды взмахнуть своим мечом. Воспользоваться мгновенным приближением при помощи молнии, под вопросом. Не было никакой гарантии, что Теодор не замедлится при прохождении через ударные волны. Более того, он не был непобедим в своем состоянии молнии, а потому была вероятность получения повреждений от воздействия неприятельской ауры. Черт возьми, нет ни одного варианта, в котором не было бы своих недостатков. Однако, согласно воспоминаниям Ли Юнсуна, самой эффективной в такой ситуации выглядела техника одного удара. Один, наиболее действенный, метод был лучше, чем множество неэффективных трюков. Это было вполне сопоставимо с техникой самого пана Иллианиса, тяжелые взмахи которого, по достижению определенного уровня, заменяли все ненужные стили. Нет, подождите-ка, он ведь полностью полагается на свою разрушительную силу. Это напомнило Теодору о великой магии, обладающей сокрушительной мощью, которой данный противник вряд ли смог бы сопротивляться. Это заклинание вышло за пределы 7-го круга еще до того, как он даже пробудил свои чары, и называлось оно ничем иным, как Абраксасом, магией, которая превзошла силу божественного меча, объединив в себе 2 противоположных атрибута. Фру-ру-ру. Как только Теодор об этом подумал, его руки начали гореть красно-синим цветом. Жар и холод были в несколько раз более интенсивными, чем во время его сражения с Хайдом. «Хорошо», — произнес Тиа, чувствуя, как пламя Муспельхейма и кровь Аквила подстрекают его боевой дух. «Именно эта атака и решит, кто из них двоих выйдет из боя победителем». 1. Нибинхут, ближняя стойка, второстепенная стойка, в которой боец держит меч с любой стороны тела, а острие повернуто назад. Название связано с положением меча около ноги. Похоже на хвостатую стойку в других боевых системах. Глава 227. Великая битва. Часть 3. В жилах Теодора начали пульсировать 2 силы. Его левую руку пекло, словно он сунул ее в костер, в то время как правая оказалась заледеневшей. Как настоящие иньян, они реагировали друг на друга и сопротивлялись друг другу. И вправду, отдача Абраксаса, заклинание, превосходящего количество имеющихся у него кругов, была попросту несопоставима с другой магией. Если бы Теодор хоть на мгновение потерял концентрацию, он бы самоуничтожился от распирающей его изнутри силы. Тео знал это, а потому нервничал. «Тем не менее, я могу это сделать». Он нервничал, но не боялся. Когда-то он уже преуспел с этим заклинанием в куда менее совершенных условиях, а потому был уверен, что на этот раз наверняка сумеет добиться успеха. Одновременно с этим он сохранял остроту своего восприятия. Его чувства больше не были похожи на волны, сталкивающиеся со скалами, став напоминать капли дождя, падающие на камень. Он укрепил свой дух и собрал в кулак всю свою силу воли, как сформировавшаяся в атмосфере влага собирается в цельную каплю. То, что ему предстояло сделать, было похоже на продевание нити в крошечное игольное ушко, но дисциплинированная концентрация Теодора сделала это возможным. Две неустойчивые силы объединились, приобретя сферическую форму. Шу-у-у. Формирующаяся энергия издала спокойный резонирующий звук. В отличие от поединка с Хайдом, на этот раз не было никакого магического шторма, не возникло даже самых малейших колебаний, поскольку Теодор поддерживал две противоречивые сущности в абсолютной стабильности. Он стоял на границе инь-ян, глядя сверху вниз на законы этого мира. Принудительная гармонизация. Не было никакой необходимости использовать пространственный выход Умбры. Благодаря его пробужденным чарам, он уже превзошел пределы невозможных явлений. Противоречие жара и холода, установленное правилами термодинамики, больше не имело власти над этим процессом. Маг, достигший вершины, вышел за рамки законов материального мира. Эта великая магия Абраксас была настоящим ключом к восьмому кругу, а в следующий момент родилось ядро мира Теодора. ХММ. В отличие от спокойного Теодора, пан Иллианис всерьез напрягся. Он был истинным воином, который прошел через многие поля сражения и стоял впритык к следующему шагу трансцендентности. Если бы он не смог оценить природу происходящего перед ним явления, то ему стало бы настолько стыдно, что он совершил бы суицид. «Значит, ты решил пойти ва-банк, но чтобы тягаться со мной в силе?» Голос пана Иллианиса был одновременно наполнен и гневом, и восхищением, и яростью. Показав противнику свой решительный настрой, мастер меча тут же окружил себя красной аурой. Двуручный меч Иллианиса взмыл высоко в небо, превратившись в сплошное пламя. Земля не выдержала увеличенного веса ауры, и ноги пана Иллианиса провалились в нее по колено. Тем временем Теодор понял, что намеревается сделать пан Иллианис. Это оно. Сразу же после схватки с маркизом Ферганой, произошел огромный взрыв, напоминающий вулканический. Эта разрушительная сила была эквивалентна магии 7-го круга и, судя по всему, пан Иллианис вновь пытался воссоздать эту атаку. Аура, поглотившая двуручный меч и самого мечника, была видна даже невооруженным глазом. И это отчетливо свидетельствовало об убийственных намерениях 4-го меча Империи Андрас. Кто победит? Этот вопрос уже давно перестал беспокоить умы двух людей. Оба мастера были уверены в своей победе и отбросили в сторону все лишние мысли, сконцентрировавшись лишь на одном – уничтожении своего противника. Великая магия, первая фаза вода и огонь, и разрушительная атака супертяжелого меча, пана Иллианиса. Нулевой тип – крушение мира. По чистой случайности, эти две техники были противоположны друг другу. Та, которая стремилась создать, и та, которая хотела уничтожить. Семя мира и меч вымирания. Сфера, которая содержала в себе неописуемую силу, была направлена против клинка, способного сравнять с землей целую гору. Звук и свет исчезли, а все вокруг заполнили последствия удара, блокирующего все человеческие чувства. Только два мастера смогли выжить, находясь в этом пространстве. Земля растаяла, будто масло, в то время как атмосфера превратилась в безжизненный вакуум. Тем временем преодолевший атаку своего врага пан Иллианис наблюдал, как две силы борются друг с другом в самом эпицентре этого катаклизма. Это и вправду не совсем обычное дело. Не думал, что кто-то сможет продавить мою силу. Его крушение мира было опасным для любого противника, однако требовало слишком много времени на подготовку. Однажды с его помощью он остановил реку, а как-то раз полностью уничтожил горную деревню орков. Тем не менее, неизвестная магия, которую использовал Теодор Миллер, обладала большей силой. Однако пан Иллианис лишь покрепче перехватил свой двуручный меч. «Я удивлен, но этого недостаточно, чтобы одолеть меня. Возможно, в этом раунде он проиграл, но это не значило, что ему не хватало силы для дальнейшего противостояния. Его особую технику нельзя было так просто заблокировать. Его разрушительная сила обладала повышенной прочностью, и если он сможет пережить эту атаку. Однако в тот самый момент, когда он об этом подумал, нет, в его сознание вошел голос, неслышимый для ушей. На этом все. Беззвучный голос Теодора Миллера проник сквозь непроницаемый барьер из света и шума, объявив о своей победе. В конце концов, пан Иллианис до самого конца так и не понял одной важной вещи. Теодор скрывал свою вторую атаку. Это была великая магия, и ее вторая фаза – коллапс ветра и земли. Данная техника не ограничивалась лишь огнем и водой. Земля и ветер также были противоположными стихиями. И в своем истинном совершенстве Абраксас использовал все четыре атрибута. Назовем это стихийный взрыв. А затем пана Иллианиса поглотил беззвучный шторм. Бутутух. Паладин с золотым щитом оступился и прокатился по земле. Защищаться от атак мастера меча было не так и сложно, но болезненного удара в бок от второго противника оказалось достаточно, чтобы его равновесие было нарушено. Как только защита крестоносца рухнула, на него обрушился настоящий град ударов. Один из них сумел точно пробиться сквозь эту брешь, целясь прямиком в голову паладина. Если бы эта атака достигла своей цели, мозг Рубина был бы мгновенно уничтожен. Чей черт бы вас побрал? Крестоносец был загнан в угол, что вынудило его использовать технику, которую он припасал на самый последний момент. В отличие от магической силы, которая существовала в теле самого мага, божественная сила находилась извне, а потому требовалось больше времени на ее концентрацию. Опытный крестоносец мог пропитать себя насквозь божественной силой, а также увеличить допустимый предел с помощью экипировки. В случае с Рубином, эту роль играли его меч и щит. Данные сокровища содержали в себе божественную силу и могли использоваться для спасения жизни крестоносца. И вот, поверхность круглого щита ярко вспыхнула, испуская волны божественной силы, отталкивающие двух мастеров. ХММ, как же меня это раздражает. Не торопитесь. Мы почти закончили. Бэк Чинмюн и Орта упустили возможность быстро прикончить Рубина, но все равно оставались спокойными. И было так потому, что подобная ситуация происходила уже не в первый раз. В отличие от прошлого сражения с крестоносцем, теперь Бэк Чинмюн сражался бок о бок с Ортой, что позволяло им как атаковать, так и защищаться. Как только божественная сила, хранящаяся в реликвии, подойдет к концу, сопротивление Рубина будет быстро подавлено. Однако это не означало, что не было и других переменных. Бог Солнца Лайрон, услышь своего слугу. Не хочу этого слышать. Прежде, чем молитва вызвала новый всплеск божественной силы, Орта шевельнул пальцами. Свет, протянувшийся с неба к Рубину, был перебит, и поток божественной силы остановился. Глаза крестоносца наполнили два чувства, которые он никогда прежде не испытывал. Страх и ужас. Нет, как моя техника. Тебе незачем это знать. Не было никаких оснований учить Рубина, а потому, дав столь холодный ответ, Орта вновь разрубил пространство. Куак. Рубин едва избежал этой атаки, но на его лице осталось длинное рассечение. Если бы он дернулся в сторону мгновением позже, это перерезало бы его кости. Будучи тенью, которая блуждала по континенту, выполняя миссии во благо Милтара, Орта знал, как обращаться с паладинами и жрецами. Тактика поглощения энергии реликвии и различные трюки, мешающие молитвам. Все это было хорошо известно ему. Ключом к любой победе всегда было знание своего противника. Это была настоящая правда жизни. Таким образом, Орта знал слабые места крестоносцев и не преминул воспользоваться ими. А из-за того, что в сложившейся обстановке Рубину приходилось отбиваться сразу от двух мастеров, он попросту не успевал реагировать на все атаки. Это означало, что он не представлял собой угрозы. А затем Орта сделал вид, что допустил ошибку, приблизившись к Рубину, который тут же вскрикнул и замахнулся мечом. Юха, этот безмозглый маг осмелился так опрометчиво подойти на расстояние удара. Что ж, во имя бога я накажу его за проявленное высокомерие. Золотистое лезвие рассекло воздух, и, дурак, и разрубило пустое пространство. Орта лишился нескольких нитей своих волос, но добычей Рубина он не стал. Нет, если быть точнее, он сам успешно атаковал его. Тебе нужно больше тренироваться с мечом, посмеялся над ним Орта, взмахнув руками. Это была магия, рассекающая пространство. И вот, прежде чем Рубин успел отклониться назад, кончики пальцев Орта разрубили тело Рубина по диагонали. Нет, если быть точнее, они разрезали его. Тем не менее, ни боли, ни кровотечения не последовало, и к Рубину вернулось его восторженное выражение лица. Он не знал, что сделал Орта, но его атака была бессмысленной. Орта все-таки допустил ошибку, обладая идеальным преимуществом. Итак, теперь Рубин мог убежать. Крестоносец не упустил этот момент, почувствовав, что маг уже не успеет его остановить. Он перенес всю оставшуюся божественную силу в свои ноги, и, будух, и ничего не смог сделать, плюхнувшись на задницу с расстроенным выражением лица. Почему он споткнулся в такой опасной ситуации? Это была по-настоящему детская ошибка. Однако вскоре он все понял. Крестоносец попросту не чувствовал нижней части своего тела. «Че что за? Я перерубил некоторые из твоих спинномозговых нервов», — невыразительно ответил Орта, словно рассказывая о сегодняшнем завтраке. «Твоя живучесть подобна таракану, но даже ты не можешь залечивать раны, которые не можешь ощутить. С медицинской точки зрения, твоя сила неэффективна». Орта посмотрел на упавшего Рубина презрительным взглядом, что повергло крестоносца в настоящее безумие. «Фу, дух!» Тем временем меч Бэк Чонмюна пронзил руку Рубина, а заодно и его сердце, пригвоздив тем самым крестоносца к земле. «Ух, кхек, ху!» Тем не менее, Рубин не умер. Бэк Чонмюн холодно посмотрел на крестоносца и прищелкнул языком. «Ха, даже это его не убивает. Чтобы убить крестоносца, недостаточно пронзить его сердце». «Значит», не отвечая на вопрос, Орта поднял большой палец и одновременно с этим обрубил обе ноги Рубина. «Ух-ха-ак, не суетись, твои спинномозговые нервы обрезаны, поэтому ты не чувствуешь боли». Это могло показаться жестоким, но Бэк Чонмюн просто промолчал. Регенеративная сила Рубина, показанная во время как этого боя, так и предыдущего, означала, что у него есть хороший шанс пережить даже самую серьезную травму. Он будет продолжать сражаться и с пронзенным сердцем, и с отрубленными ногами. Как только Бэк Чонмюн вытащит свой меч, крестоносец начнет быстро восстанавливаться. Бдум! В конце концов, Орта пнул молчащего Рубина по подбородку. «Как же я устал от этих тараканоподобных паладинов!» Орта действовал так, будто вспомнил что-то плохое, связанное с представителями данной профессии. Затем мастер Белой Башни подобрал меч и щит Рубина. Их мощь полагалась на божественную силу, но Орта решил, что лучше забрать их с собой. Спрятав реликвии в пространственный карман, он вытащил кандалы. Это были те самые кандалы, которые ранее использовались на Муджаке. Приняв их из рук Орты, Бэк Чонмюн заковал крестоносца и со вздохом произнес: «Уф, мы сделали это. Благодарю вас за помощь, господин Орта. Моя помощь была естественной. Я понимаю и уважаю беспокойство наследного принца. Победителем в этой гражданской войне должен был стать либо принц Эльсид, либо герцог Корнуолл. После того, как все закончится, войска Милтара и Андраса вернутся к себе домой, так что их подход к текущим событиям отличался. По сравнению с королевством Лайрон, соседом Салдуна, северные державы были далеко, а потому, если это было возможно, Эльсид хотел, чтобы крестоносца победили, но не убивали. И Орта решил не пренебрегать этой просьбой. Если бы мастер Белой Башни намеревался убить его, а не взять в плен, то их сражение закончилось бы на 30 минут раньше. Итак, Бэк Чонмюн выразил благодарность Орте за его рассудительность. А в следующий момент, в нескольких километрах от них произошел взрыв невиданной мощи. В небо поднялось грибовидное облако, а земля резко задрожала. Дистанция до эпицентра взрыва была значительной, но даже здесь можно было почувствовать огромный жар и давление. «Похоже, еще одна битва подошла к концу», – пробормотал Орта, первым осознав произошедшее. Один из двух сильнейших людей исчез, но даже Орта, с его выдающимися навыками, с такого расстояния не мог сказать, кто выиграл или проиграл. Издав легкий вздох, он нахмурился и добавил: «Разве я не сказал, чтобы ты не забывал докладывать, сэр Теодор?» Впервые за всю свою карьеру мастер Белой Башни понял, что чересчур компетентный юниор тоже может стать причиной головной боли. Глава 228. Великая битва. Часть 4. Гру-ду-ду-ду-ду. Столкновение между двумя мастерами уже давно закончилось, но земля все еще продолжала кричать. Великая магия Абраксас и смертельная техника меча, крушение мира. Столкновение этих сил изменило ландшафт, создав огромный кратер. Если бы кто-то сказал, что здесь упал метеорит, в это нетрудно было бы поверить. Темное облако пыли и дыма покрыло землю, растаявшую от нестерпимого жара и превратившее ее в подобие черной смолы. И в этой глубокой темной яме стояла тень. Кху-кху. Вверх по горлу выжившего человека поднялась кровь и вышла наружу. Болели не только его кости, но и каждая клеточка этого порядком потрепанного тела. Неужели так произошло из-за того, что он был слишком близко к эпицентру? Нет, внешний урон был не так уж и велик. Тогда разумно было предположить, что эта боль исходила изнутри. Немного. Нет, это слишком сложно. Теодор попытался разобраться, что к чему, пытаясь удержать на ногах свое спотыкающееся тело. Его 7 кругов, которые в обычном состоянии вращались плавно и размеренно, теперь же скрипели и резонировали друг с другом. Это была так называемая отдача, плата за использование магии, которая не вписывалась в существующие круги. Абраксас являл собой великое заклинание, которое намного превосходило стандарт 7 кругов. Также оно стало намного сильнее, чем во время его поединка с Хайдом, а потому и последствия были намного жестче. Абраксас представлял собой магию, которую разумный маг стал бы тестировать лишь после завершения 8-го круга. Это был безрассудный шаг, но и сожалеть было бессмысленно, поскольку данный метод был единственным, который пришел ему в голову. Тем не менее, Тео победил, так что нельзя было сказать, что его выбор был неправильным. Абсурд какой-то. Сколько же времени потребуется на то, чтобы выбраться отсюда? Когда его головокружение немного успокоилось, Теодор огляделся по сторонам. Земля провалилась, так что он был окружен со всех сторон темными земляными стенами. Облако пыли стало щитом, блокирующим солнечный свет и отбрасывая на дно кратера зловещие тени. Мне порядком досталось. Думаю, для полного восстановления потребуется несколько месяцев. От взрыва Теодора Миллера содрала часть кожи и мышц. Тем не менее, это было ничто по сравнению с его внутренним состоянием. Даже сейчас его раны по-прежнему кровоточили, несмотря на поспешно активированную магию восстановления. Если он хоть на секунду потеряет концентрацию, то, вероятно, потеряет сознание прямо на месте. Однако Тиа не мог себе позволить упасть в обморок. До тех пор, пока он не убедится в смерти своего врага, пана Иллианиса, это было слишком рискованно. К счастью, 4-й меч лежал неподалеку. Подойди. Пусть Тиа и был ранен, но это были сущие пустяки по сравнению с состоянием пана Иллианиса. Изначально, тело мастера меча было ближе к адамантиевому голему, нежели к человеку, и каждый из них мог свободно контролировать функционирование своих внутренних органов. Мастера меча были монстрами, способными противостоять мощнейшим магическим ударам лишь с помощью своей ауры. Тем не менее, текущий вид пана Иллианиса был просто ужасен. Его нижней части тела больше не существовало. То же самое касалось и его правой руки, от которой остался лишь небольшой обрубок. Двуручный меч, рукоять которого до сих пор сжимала левая рука Иллианиса, рассыпался на части, словно упавший на брусчатку леденец, а доспехи, выкованные мастером-ремесленником, и вовсе превратились в труху. Кожа 4-го меча была поражена нестерпимым жаром и покрылась ожогами, в то время как его глаза попросту расплавились. «Отлично, уха!» – задыхаясь, произнес пан Иллианис, «моя сила раздавлена в лобовом. Это мощь, я не знаю, что вы имеете в виду», – переспросил порядком удивленный Теодор. «Вы не признаете свое поражение, потому что вашим противником был кто-то моложе вас, НН. Нет, все в порядке. Нет смысла спрашивать вас о таких пустяках, так как у вас проблемы с дыханием. И это не было преувеличением». Пан Иллианис находился при смерти в прямом смысле этого слова. Его раны были несовместимы с жизнью, поэтому не было бы ничего удивительного в том, если бы он перестал дышать.